Она присела рядом, внимательно посмотрела ему в глаза, ставила диагноз и начала рассказывать такое, что стало не до шуток. 3 дня назад, как раз после той ночи, когда Русинов вырвался из Кашгары, участковый получил телефонограмму арестовать его и припроводить в Чердынь. Предупреждали, что Русинов вооружен и может оказать сопротивление. Ордер на арест был выписан старшим следователем Чердынской прокуратуры Шишовым. Ольга сама принимала эту телефонограмму, а передавал ее начальник отдела милиции, которого она хорошо знала. Отец был на выезде, вернулся под вечер. Ольга решила не отдавать ему телефонограмму в этот день, потому что не знала, как убедить отца, что арест Русинова — недоразумение. Но утром начальник милиции позвонил ему сам, и отец неожиданно сильно разозлился на Ольгу из-за этой телефонограммы. Хотя раньше много раз случалось, что она просто забывала передавать ему телефонные распоряжения начальника. Он кричал, что на его участке болтается еще один псих, только теперь вооруженный маньяк, и что ему хватило бы одного зямшица. «А ты, Димол, говоришь мне о каком-то недоразумении?» Отец тут же взял на помощь 2 егерей с оружием и выехал в Кашгару. Назад они вернулись ночью и притащили машину Русинова. Наутро прилетел вертолет с ОМОНом, прихватил с собой отца, и теперь они, наверное, перекрыли все дороги в горах и прочесывают окрестности Кашгары. Выходило, что его уже объявили сумасшедшим, да еще буйным, вооруженным, и теперь открыли охоту. Но что-то тут было не так. Если инициатива ареста исходила не от участкового, а от какого-то Шишова из Чердыни, значит, к этому была причастна служба. Откуда следователю знать, в каком конкретно районе находится автотурист Русинов? И, видимо, тут совпали интересы хранителей и службы. Тем и другим потребовалось немедленно убрать вредный объект из региона. С хранителями все было ясно. Русинов им мешал. Но с какой стати служба вдруг решила избавиться от него? Должны ведь радоваться, что он бродит по горам, а они вычерчивают его маршрут и тем самым получают информацию для Валькирии и Савельева. Неужели они поняли, что исчезновение Русинова из эфира — это знак его выхода из-под контроля, научился управлять радиомаяком? Но если его сейчас объявить маньяком, вооруженным бандитом, значит лишиться всякой информации от Мамонта. Да они беречь его должны, холить и лелеять. Изменилась обстановка. Нашли другой, более выгодный объект. Не может быть. Что же они там придумали, объявляя его вне закона? И папочка Ольги хорош. Небось, целое войско Паши Зайцева терпит у себя под боком, а Русинова с игрушечным карабином готов ночами искать. Немедленно выключить радиомаяк. «Я сейчас приду». Он сорвался с дивана. «Одного не пущу! Куда ты?» Она схватила за руки. «Шпиона выключить. Помнишь радиомаяк? Черная такая штука. Сейчас они будут здесь, если засекли. Пошли вместе». Они добежали до машины. Русинов схватил радиомаяк, запечатал его в свинец, будто мину обезвредил. Но, наверное, уже поздно. Если задействована служба, сигнал запеленговали. Передадут тем, кто ловит его возле Кашгары, и они нагрянут в гадью. Лучше бы выбросил, а то поиграть с огнем вздумал. Вот и доигрался. Он поделился своими соображениями с Ольгой. И зря. Напугал ее еще больше. «Тебе здесь оставаться нельзя. Пока никто не видел, надо уходить. Через час люди проснутся». «Меня уже видели», — признался Русинов. «Кто?» «Виталий Раздрогин. Один мой знакомый». «Кто это?» «Ты знаешь. Правда, его теперь зовут Сергей Викторович Даватор. Он полчаса назад со своим товарищем выехал на «Жигуленке» с вашего двора». «Вы что, знакомы с ним?» — поразилась Ольга. «К несчастью», — усмехнулся Русинов. А может, и к счастью. Посмотрим. «Сергей Викторович не выдаст», — заверила она. «Он сам мафия. К тому же уехал. Если на «Жигулях», значит, домой». «Выдаст, Оля», — вздохнул Русинов. «Обязательно выдаст». «Ладно, не будем гадать», — отрезала Ольга. «Предупрежу маму и убегаем. А шпиона дай мне». Через несколько минут они уже бежали вдоль огородов. Ольга повела его не по улице, а за дами, по песчаной и какой-то очень приятной дороге. Утро занималось над поселком. Роса блестела, картошка цвела, и лес на склоне был тихий, чуть подсвеченный заревом из-за хребта. И было так хорошо бежать с ней, что близкая опасность казалась несерьезной, какой-то игрушечной. Ему даже не хотелось спрашивать, куда они бегут. Кому, надежно ли там, можно ли в случае чего незаметно уйти в горы. Вот бы каждое утро бегать с ней по этой чистой, приятной дороге. В конце поселка они перелезли через изгородь и пошли по широкому скошенному залогу вдоль картошки. У огородной калитки Ольга попросила подождать, а сама взбежала на крылечко с застекленными верандами по обе стороны и постучала. Дворик был чистенький, ухоженный, и кругом цвели цветы на клумбах. Если точнее, двор больше походил на одну большую клумбу с узкой дорожкой к калитке. Видимо, из-за двери спросили, кто пришел. «Это я, Любовь Николаевна», — отозвалась Ольга. Белая стеклянная дверь отворилась. Ольга скрылась за нею минут на пять, затем вышла из дома, взяла Русинова за руку и отвела за стену игрушечной летней кухни. «Значит так», — стала она инструктировать. «Ты мой жених, приехал ко мне из Москвы, но папа против тебя, понял?» «Понял», — радостно прошептал он. «Мы с тобой будем встречаться здесь. Она тебя много спрашивать не будет». «А кто она?» «Бабушка, моя пациентка», — пояснила Ольга. «Очень хороший человек. Она слепая. И сам особенно ее не расспрашивай. Она не любит рассказывать. Ну все, пошли». Русинов наклонился и поцеловал Ольгу в щеку. «Пошли, невеста. Кончай дурачиться. Пошли». Бабушка Любовь Николаевна оказалась сухой костистой старухой. И если бы не платье с передником, Русинов бы принял ее за старика. От женщины в ней уже ничего не осталось. И голос был низкий, тихий. В нем еще до сих пор слышалась повелительность и неограниченная власть. Она была совершенно слепая, но двигалась по дому уверенно и точно. Первым делом Любовь Николаевна протянула к лицу Русинова свою кофейную от старости дряблую руку и мгновенным беглым движением ощупала лоб, нос, щеки и бороду. «Располагайся», — проговорила она, открывая дверь в комнату за большой русской печью. «Я самовар поставлю». Русинов поставил у порога карабин и рюкзак, огляделся. Два окна в разные стороны, белая кровать без подушек, стол и большой книжный шкаф. Видно было, что здесь давно уже не жили и ничего не трогали, а лишь делали уборку. «Здесь меня не найдут?» — спросил он шепотом, и Ольга немо замахала на него рукой. Затем одними губами прошептала в самое ухо. «У нее прекрасный слух. Молчи. Здесь не найдут». Ему стало щекотно и весело. Он притянул ее к себе и зашептал. «Но мы же жених и невеста. Можем пошептаться». Ольга вывернулась из его рук и, открыв дверь, показала кулак. «Но я побежала, Любовь Николаевна», — сказала она уже за дверью. «Спасибо». «Беги, беги», — прогудела старуха. «Солнце встает».